Я уверен, что я не болею гордыней. Я сегодня семья, завтра буду пустыней. Эскалатор судья, кто куда безразлично, он ни с кем из людей не знакомится лично. Но мой собеседник вечно реален, немногословен и гениален, очень веселый или в печали, он понимает меня. Мой собеседник уравновешен, трижды расстрелян, трижды помешан, все переживший в поисках счастья, он понимает меня. Знакомый паук, энергичный от Бога, автор будущих мук, узнает всех с порога. На его площадях сладкой жизни гурманы, он кого-то на днях записал в наркоманы. Но мой собеседник вечно реален, немногословен и гениален, очень веселый или в печали, он понимает меня. Мой собеседник уравновешен, трижды расстрелян, трижды помешан, все переживший в поисках счастья, он понимает меня. Холод звездной натуры прячут лики в ночах уроженцы культуры. Только корни цветов в подземельях зимы через радугу снов видят зелень весны. И мой собеседник, что вечно реален, немногословен и гениален, очень веселый или в печали, он понимает меня. Мой собеседник уравновешен, трижды расстрелян, трижды помешан, все переживший в поисках счастья, он понимает меня.